Действовать придется в одиночку. Ну, няньки у тебя не всегда будут под рукой, пожал плечами мужчина. Все здесь, он вставил в столешницу проектор карту памяти. Смотри, изучай, готовься. Вылет через неделю. С тебя легендирование, которое я обеспечу материально, а также дам транспорт до точки вместе со снаряжением. Но остальное, на тебе. Надеюсь, что Мастерс не ошибся, когда давал тебе высший балл по знанию тактики и стратегии. Разработка плана не заняла много времени, как и легенда, которую я для себя создал на выходные. Там как раз планировался праздник, так что небольшая случайная автокатастрофа, в которой пострадало несколько детей, включая меня, и вот уже я лежу в палате, ожидая окончания времени приема, когда проведут последние процедуры и уйдут посторонние. Далее в дело должен был вступить мой наставник. Он обеспечит, чтобы меня не беспокоили до утра. А вот я должен за это время долететь до базы проекта Х, выполнить миссию и вернуться обратно. Если вычесть время полета, транспорт которого мне также обеспечит РАМАС, то у меня будет около полутора часов на зачистку. Немного, но и немало. Будь у меня старые силы, хватило бы и минуты. Сейчас же, когда я скован простым человеческим телом, все немного сложнее. Держи, на крыше госпиталя в меня прилетел рюкзак, там экипировка. Вперед, и не разочаруй меня, закончил напутствие РАМАС, оставаясь на бетоне, пока мы взлетали. Птичка быстро доставила меня куда-то на север, к границе с Канадой. Недалеко была заброшенная дамба, которая была не столь уж и заброшенной, обеспечивая комплекс электричеством. Сами же лаборатории были скрыты под землей, оставляя снаружи лишь маленький охотничий домик, якобы также заброшенный. Он же являлся основным входом в комплекс. Глупо было бы подходить близко. Камеры, ловушки, датчики. Они были по всей округе. Даже обладая одеждой с эффектом хамелеона, мне не удастся пробраться внутрь, если не обеспечу себе свободный проход. И выход был. Глухое место, это также и наличие зверей. Их тут периодически постреливают, чтобы они не сбивали датчики и не нарушали периметр, но иногда зверье просто забредает куда не следует, и я обеспечил такого зверя. Мне нужен был кто-то большой и тяжелый, тот, от которого просто так не отмахнуться, как от досадной помехи, что исчезнет. Например, гризли, что спал себе в пещере довольно далеко отсюда, пока я его не разбудил и не разозлил, заставив преследовать себя. Далее дело техники, оставить свои следы и запах. Пометить распыляемыми ранее феромонами часть датчиков и скрытых камер, и вуаля, раздраженное и весьма активное животное устраивает настоящую вакханалию прямо пред очами охреневающих от такого действия охранников. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. Пол в хижине разошился через минуту, откуда поднялась платформа с тройкой людей в маскхалатах и с оружием. Зверюшка была зверски убита, ее туша отпинана сапогами в берцах, сопровождая это действие ругательствами, а затем, отдав несколько команд, двое скрылись наружу, обеспечить безопасность нарушенного периметра. Глава же спустился вниз, судя по всему, за техническими специалистами, что должны были восстановить оборудование. Но вместе с ним в комплекс спустился и я, прикрепив себя на крыше платформы с помощью магнитов на перчатках и ботинках. Ну и как говорил ранее, мой костюм использовал оптический камуфляж, что легко обманывал наблюдателей. Но эта секретность продержится недолго, опыт подсказывает это. И стоило нам достигнуть нужного этажа, как я последовал за охранником в помещении с мониторами наблюдения. Там же сидели еще два напарника, а по соседству располагалась комната отдыха и казармы. Пора начать шуметь. Сворачиваю голову своему проводнику, одновременно с этим вбивая ногой в глотку сидящему слева охраннику его же кадык. Бросаю мертвое тело на пытающегося встать правого напарника, сковывая его и повторяя удар в горло. Теперь тут три почти трупа, и никто еще не поднял тревоги. Заглядываю в комнату отдыха. За столом свободная смена из пяти человек играет в карты, трое стоят над ними и наблюдают, а чуть дальше вижу кровати казармы, где отдыхают оставшиеся, и у всех оружие под рукой, даже у стола с картами оно стоит в прямой досягаемости солдат. Хорошо, что хоть броники у всех повешены на стулья. Достаю парные пистолеты, совершаю дыхательную гимнастику, готовя организм, заодно проматываю в уме расположение противников и свои будущие действия. Мне все же повезло, что наставник нашел столь отличного учителя, как этот Тони Мастерс, реально уникум, что рождается раз в пару тысячелетий, но сейчас я применю его науку на практике. Аккуратно открываю дверь, проникая вовнутрь, пока правый пистолет с глушителем начинает издавать легкие звуки плевков. Левый кулак с зажатым оружием бьет по выключателю на стене, ослепляя всех темнотой. Тут же раздались крики, звуки падения, хрипы. Но я не останавливаюсь, закрывая плотно входную дверь и смещаясь в противоположную сторону от своего движения ранее, чтобы сбить возможных врагов с толку. И это срабатывает, ведь кто-то открыл огонь в то место, где я должен был быть. За ним повторили прочие, демаскируя свои позиции, на что получили ответные выстрелы, завершив нашу схватку буквально за секунды. Но это лишь начало. Теперь меня ждет горячий прием в спальне казарме, не говоря уже про то, что врубили тревогу. Счет идет на минуты. Нажимаю кнопку подрыва, активируя заряды в избушке и у дамбы, где расположены основной и запасной выходы, блокируя их. Иной выход есть, через шахту на озере, но транспорт прибудет только через полтора часа, информация точная. Страйкер слишком хорошо спрятал все концы в воду, чтобы пользоваться открытыми линиями и возможностями. Устраивать акробатику с солдатиками я не стал, просто расстреляв в двери отверстие, куда позже забросил гранаты, а затем еще и еще. Выживших добил уже после этого. У бойцов просто не оказалось хороших укрытий в спальне. Теперь предстоит планомерная зачистка комплекса. Схема у меня лишь примерная, без возможных нововведений, которые точно будут. Но разветвленных новых туннелей можно не ждать, их бы просто не смогли сделать при нынешних возможностях и времени. Через комнаты охраны я вышел в сеть, взламывая антивирусы и брендмауэр один за другим. Ничего сложного, с Пентагоном и тем более щитом не сравнить. Там еще не мой уровень, а здесь, вполне. А примочки наставника помогают ускорить процессы. Так я получил обновленную схему комплекса, расположение охранных систем и количество персонала. Все плохо. Научный комплекс отделен от общей сети. Все названия зашифрованы. Только и пользы, что теперь не буду блуждать в потемках. Меня же интересует несколько помещений. Кухня, директорат, комнаты персонала, детская. Среди прочих их расположение и назначение самые интересные и непонятные на первый взгляд. Могу лишь догадываться о реальном положении дел. Но сейчас пора двигаться вперед. Перед этим я отключил большую часть камер, которые был в состоянии, а также получил допуск к уровням с 1 по 3. Последние два были лишь у директора Саттера и его окружения. Придется еще и этих ловить. Скачал их фото и имена. Саттер, Райс, Кинни, Кимура, Страйкер. Последний не в счет, его тут не было, а вот остальных я запомнил, чтобы при встрече не перепутать. Дальнейший проход по коридорам был не столь обременительным к моим умениям, сколько сопрягался с немалой проверкой на выносливость и терпение. Приходилось частенько прятаться и включать камуфляж, чтобы затем расстреливать или вырезать новые группы патрулей. Такое ощущение, что их просто пускали на убой. Хотя куда вероятнее, я лишил их командования еще в самом начале. И сейчас там неразбериха, а из оставшихся в живых ученых такие себе стратеги. Помещения по дороге также не располагали любопытными деталями, почти все были либо подсобными, либо под комнаты под различные типы тренировок или отдыха. Так было вплоть до 3-го уровня. И вот тут после очередной группы убитых в спину бойцов мне навстречу вышло кое-кто поопаснее их всех вместе взятых. Я бы даже сказал, самый опасный противник в комплексе. Так-так-так, она вышагивала медленно, будто на подиуме, да и выглядела эффектно, в облегающем кожаном комбинезоне, поверх которого была разгрузка и ножны на бедрах под ножи. Учитывая ее неплохие пропорции, средний рост и азиатские с примесью европеоидной крови черты лица, в целом улыбающаяся девушка создавала приятное впечатление. Если не знать, что передо мной одна из самых опасных наемниц, Кимура, а еще она была мутанткой с непробиваемой кожей. Кроме того, по слухам, у нее был сильный иммунитет, усиленные мускулы и реакция, что позволяли ей перешагнуть порог обычного тренированного человека. Было весьма сложно нанести ей прямой вред или отравить, на редкость параноидальная сучка с садистскими наклонностями. А ты не такой, как я представляла себе, слишком мелкий, карлик или ребенок, неужели мы, не единственные, кто готовит проект оружия? Какой у тебя номер? Прозвище? Говори, не бойся, она остановилась, продолжая говорить, ведет себя беспечно, учитывая все, что я тут натворил, но у нее есть на то основание. Тетя Кимура тебе не сделает больно, сразу. в ответ на что получила несколько выстрелов прямо в лоб. С такого расстояния я не мог промахнуться. «Ах ты, мелкая мразь!» Моментально разъярилась наемница, успев упасть на спину от силы удара пуль. Но, как и ожидалось, никаких иных повреждений, кроме болезненного шипения, не последовало. «Я тебя живьем поймаю, а затем сделаю моим вторым любимым питомцем, после девчонки. Я с удовольствием буду тебя пытать месяцами. Надеюсь, у тебя есть исцеляющий фактор. Не страшно, попрошу Рейса привить его, чтобы затем отдать тебя полностью мне». С этими словами она прыгнула в мою сторону, заставив уклоняться. Схватка перешла на ближнюю дистанцию, где она имела преимущество за счет длины конечностей, а также большей силы и массы. Мне пришлось показывать чудеса ловкости, а также смекалку, чтобы не попасться этой стерве под удар. Ее техника была хуже моей, но компенсировалась физическим превосходством. Но что хорошо, она прекрасно чувствовала боль, а также кинетика ударов хорошо срабатывала на конечностях. Я успевал стрелять в руки или ноги наемницы, которые могли меня достать, заставляя их отдергивать в сторону, не нанеся удара, сам же успевал приложить ее пару раз, отступая через мгновение для нового захода. Но я осознавал, что мои силы могут закончиться куда раньше, чем у нее, а ведь еще есть другие индивиды, с которыми придется иметь дело далее. Надо заканчивать с этой сучкой побыстрее. Если не работает прямой вред, значит надо нанести опосредованный. То, что будет вредить изнутри, яд она точно не проглотит. Лезвие или пистолет я не смогу ей вставить достаточно глубоко, чтобы она не среагировала на проход к лицу или заднице. Гранату тоже отбрасываем. В замкнутом помещении скорее пострадаю я, чем она. Вода, мне не хватит сил, чтобы утопить ее. А вот электричество должно сработать. И я как раз видел недалеко щиток от вентиляции. Туда я и стал смещать нашу схватку. Кимура оказалась не столь дальновидной, как можно было бы опасаться. Долгое отсутствие конкуренции и сильных противников притупили ее чувство страха, зато развили гордыню и превосходство. Она больше сыпала проклятиями и насмешками в мою сторону, чем пыталась серьезно навредить, и впрямь намеревалась захватить живьем. И когда я в прыжке отбросил ее к стене, метнув несколько ножей, лишь посмеялась, продемонстрировав целую руку, не пострадавшую от метательных снарядов. В ответ на это я достал пистолет, прицелился и стал расстреливать эту самую ладонь, вбивая ее в щиток, куда ранее попал ножами, пробивая клеммы и кабели. В момент соединения плоти и искрящейся электрики произошло замыкание, отчего разряд стал пробивать тушку наемницы раз за разом. Она лишь могла дергаться и выть, прежде чем упасть дымящейся грудой мяса. Что удивительно, когда я подходил, она еще дышала, а ведь тут мощность была куда больше, чем безопасный для человека минимум. Тем не менее, сейчас эта неубиваемая противница была беззащитна, чем я и воспользовался, реализовав свои первые мысли, вставил ей перезаряженные пистолеты сначала в рот, затем в задний проход, расстреливая их внутрь до полной разрядки. Судя по потекшей крови, внутренности у мутантки оказались не такими бронированными. Напоследок я вбил ей в глотку гранату, выдернув чеку обратным движением, и вышел из помещения. Переждав взрыв, я заглянул обратно, убедившись, что мозги моей главной проблемы сейчас окрашивают стены помещения. Вот и конец Кимуре, как и ее славе. Обыскав труп, я нашел пропуск во внутреннем кармане ее костюма. Пришлось предварительно оттереть свои руки от ее крови и ошметков, но это была всего лишь обычная рутина. Так я получил допуск на нижние уровни, где мне уже никто не встретился, к моему удивлению. Зато я смог хорошенько порыться в обнаруженных лабораториях. Я нашел записи о проводимых исследованиях и целях самого проекта оружия Ха. На самом деле Ха означало не букву, а цифру проекта, 10. Это 10-й вариант из 15. Тут создавали живое оружие из клонов какого-то мутанта. Только у него регенеративные возможности позволяли вживлять в скелет адамантий. Адамантий же – особый металл, который смогли получить из метеорита в Африке, а затем синтезировать. Рецепта не указывалось. Им владел лишь Зандер Райс, глава лаборатории. Было бы любопытно узнать о таком хорошем металле, что был невосприимчив к деформации. Даже лазер его не брал, как и самые сильные кислоты. Температуры также не оказывали сильного влияния. Далее я нашел записи о самих генетических образцах. Неудачные эксперименты почти все утилизировали, они оказались непригодны для жизни. какие-то проблемы с изначальным образцом. Если я правильно расшифровал заметки в файле главного терминала, то оригинальный мутант когда-то смог сбежать из застенков, устроив пожар. В итоге пострадал и банк с образцами его крови и прочих тканей, став непригодными. Еще тут поминалась та самая Кинни, доктор-генетик, которая нашла решение, которое никого не устроило, и смогла создать жизнеспособный экземпляр с 23-й попытки, но женского пола, тогда как изначально предполагался клон мужчина. ХМ, странные люди. Женский клон в таком случае даже лучше мужского, учитывая перспективы от возможности по дальнейшему развитию и исследованию генов, да хотя бы скрещивать ее с мутантами других смежных способностей, делая их менее уязвимыми или же создавая целые отряды с узконаправленными сильными и слабыми сторонами мутаций, о которых будут знать лишь создатели, а эти еще и нос воротят. Из дальнейших исследований я смог понять, что та самая девочка на записи массового убийства и была созданным клоном. Кодовое имя – Х-23. Та самая Кинни была ее суррогатной матерью, в наказание за идею. И перед самой демонстрацией у нее в ходе пыток и смертельного облучения радиацией открыли исцеляющий фактор оригинального мутанта, а затем покрыли когти на руках и ногах адамантием. Весь скелет покрывать не стали, так как она еще росла. Могли возникнуть физиологические проблемы. Тут логику я понимаю, так как Страйкер, скорее всего, требовал результатов, но как по мне, очередная глупость. Интересная находка меня ждала в помещении, что на плане значилось как кухня. Тут и впрямь было варево. Варево из жидкого адамантия, которому не давали остыть. Здесь же находилось и пыточное устройство, через которое предполагалось пропитывать те или иные кости организма подопытного металлом. Думаю, испанский ведьмин стул был куда гуманнее этого приспособления. И главное, все время процесса образец должен был оставаться в сознании, безо всякой анестезии. Следующее открытие меня ждало в детской комнате. Колбы с клонами. Они все находились в стадии зародышей, и все имели ту же маркировку, Х-23 с различными приписками. Значит, они все же озаботились созданием целой серии удачного образца, потихоньку вмешиваясь в его структуру. Судя по записям опытов, пробовали внедрять различные гены, но приживались не все. В основном, такие же физические мутации, крепче кости, связки подвижнее. Были опыты по скрещиванию с животными, и даже с генами кимуры. Последние все неудачны. Интересные данные, которые я потрудился себе скопировать, прежде чем уничтожить тут все. Я не собирался оставлять кому-то еще наследие, для продолжения этих трудов. Мне и так хватит работы на ближайшие десятилетия, чтобы прибавлять проблем. Передо мной оставались лишь комнаты для персонала и директорская. Учитывая, что в клетке, где должны были содержать девочку-убийцу, никого не было, она будет дальше. Следует быть осторожнее. Эта мелкая куда опаснее кимуры, и уж точно не будет меня щадить, если ей дадут команду ФАС. В одной из комнат я заметил кровавый след, что тянулся далее в спальню. Саракин не гласила табличка на двери. Пройдя внутрь, я и в самом деле заметил тело доктора за кроватью, растерзанное чуть ли не в фарш. ХМ, и судя по следам, это дело рук той девчонки-убийцы. Она смогла вырваться на свободу, тогда где охрана? Почему я до сих пор никого тут не встретил? Меня стало одолевать дурное предчувствие. Когда в кабинете директора я нашел еще один труп в схожем состоянии, узнав Саттера лишь по части его лица, то понял, что волнуюсь не зря. В тот же момент одна из стен стала опускаться, открывая прозрачное бронестекло. Выстрел подтвердил мои предположения, пока я спокойно смотрел на улыбающегося из безопасного места Зандерейса. Что же, вот мы и встретились. «Неизвестный гость», — начал он, спокойно сидя за стеклом и осматривая меня. «Несмотря на твои свершения, я даже в чем-то благодарен тебе. Ты помог мне убрать с дороги этого надоедливого слизняка», — кивнул он в сторону бывшего директора, «а также избавиться от этой наглой выскочки Кинни. Жаль только, что кимура так бездарно сдохла, но я смогу найти себе нового дрессировщика для моего проекта». Отвечать что-то я не стал, просто не видел смысла. К тому же мгновенно понял все странности, что заметил во время зачистки комплекса. Глупые и самоубийственные действия охраны, уверенность в себе кимуры, да еще и эти трупы без следов нахождения других. Видимо, Зандерайс давно планировал присвоить себе этот проект по созданию живого оружия. Но директор имел куда большие связи и полномочия. Солдаты в комплексе наверняка подчинялись в первую очередь именно ему. И от них избавились, посылая против меня на убой. Затем, в сговоре с Кимурой, он освободил X-23, натравив ее сначала на ученую конкурентку, что стало опасно для его позиций, а затем и на беззащитного директора. В итоге он остался единственным из верхушки, знакомым с лабораторными опытами и способным повторить былой успех. К тому же в его руках имеется рабочий образец. Самой Кимуре наверняка обещали помощь от мелкой убийцы в нужный момент, но она ее не дождалась, будучи слишком самоуверенной. И теперь меня лишь ждали. Это засада. И я даже знаю, с кем мне предстоит встреча. Что же, ты немногословный. Тем временем после небольшой паузы вновь заговорил Зандер. Наверняка Кимура оказалась права. Еще один проект. Нас решили столкнуть лбами, проверить, какой будет успешнее, а так даже интереснее. Обрадовался он своим мыслям. Можно будет многое проверить на практике, и он нажал еще одну кнопку на пульте рядом с собой. Вместе с тем на кабинет директора сверху опустились щиты, блокирующие все выходы. Новое нажатие, и чуть в стороне разбивается упавший из вентиляции флакон с какой-то жидкостью. Респиратор не может дать оценить его запах, он бесцветен. Может, яд или слезоточивое, но мои размышления пришлось отбросить, когда, пробив одну из панелей на потолке, вниз упал живой рычащий комок. Медленно поднимаясь, фигура преобразовалась в ту самую нескладную девчонку-убийцу, что смотрела на меня сквозь грязные спутанные волосы, свисавшие на лицо и придававшие ей дикий и зловещий вид. Горловой рык ничуть не преуменьшал эффекта, даже его усиливая. Она была одета в окровавленные, ранее белые, штаны и футболку. Такие же обычно носят в специальных заведениях. Новым звуком оказались медленно выползающие меж костяшек кулаков лезвия. Я заметил быстро свернувшуюся кровь в местах прорезания кожи. Ах да, регенерация. Я все так же медленно и спокойно смотрел на нее, стараясь оценить сильные и слабые стороны противницы, внутренне готовый в любой момент вступить в бой. Ее бросок не стал для меня неожиданностью. Тональность рычания чуть сменилась, ноги напряглись. Это позволило даже предугадать направление прыжка. Уход в сторону и хлопок по ребрам отбросил тело девчонки в сторону. Вот только она успела в воздухе извернуться, приземляясь на четвереньки, чтобы вновь кинуться на меня. Я успел заменить один из пистолетов на нож, двигаясь навстречу. Как и ожидалось, на пули она реагировала, почти никак. Они ее слегка останавливали и отбрасывали, замедляя, но не более. Отрезанные пальцы, колотые раны, повреждения сухожилия и даже горло аналогично не могли ее остановить. Хотя вот в последнем случае она упала и даже захрипела, на пару секунд, прежде чем встать и снова броситься на меня, злобно сверкая адамантиевыми когтями. Да уж, встречать их в лоб было глупо. Я успел изучить наработки в лабораториях. Мой нож и щитки эти лезвия пройдут и не заметят. Выход был один – уворачиваться, что удавалось не всегда. Я был сильнее девчонки, она была быстрее и ловчее. Хотя поначалу она практически не демонстрировала никакой техники, хотя я помнил, что эта подопытная обучена боевым искусствам. Но с течением времени моя противница демонстрировала все более отточенные умения, становясь изобретательнее и хитрее, смертоноснее. А в ее глазах я стал замечать, кроме красноты дикой жажды крови, какую-то внутреннюю боль, отчаяние и безнадежность. Мы успешно разнесли почти весь кабинет, я успел обзавестись несколькими царапинами, хотя и не глубокими, а также измазаться в крови девчонки, что теряла ее чуть ли не литрами, но продолжала сражаться с той же силой и напористостью, что и в самом начале. Но вот выносливость у нее оказалась не к черту. Она выдыхалась все сильнее, делая паузу между рывками. Ее движения сильно замедлились. И в конце концов я смог поймать ее в захват, свернув шею. Каха. Тело девчонки мешком упало на пол. Но я знал, что подобное ее не убьет, а лишь остановить на несколько минут. Браво, браво, похлопал мне из-за стекла Райс. Отличное наглядное пособие. Все же, объект можно признать бракованным. Он забормотал себе под нос, не беспокоясь ни о чем. Я же тем временем подошел к тому месту, где ранее разбилась склянка с жидкостью. Чуть измазал палец и сунул его под респиратор. Эфха, странный запах. Я такой ранее не встречал нигде. И наверняка это и есть тот пресловутый триггер. Нашел в отчетах упоминание о нем. А поведение девчонки натолкнуло на эти мысли. Но теперь эксперимент можно и закончить. Вместе со всеми вами. Жаль терять такой образец. Но мне... Он замолчал, так как я подошел к мелкой, что все еще восстанавливалось, и повторно сломал ей шею ногой. Затем поднял на руки и понес к стеклу. На меня смотрели с любопытством, пока я не поднял ее расслабленную руку, нажав на несколько точек кисти и предплечья, из-за чего выдвинулись убранные после смерти когти. В глазах Рейса начал появляться страх, но было поздно. Я сжал руку с когтями и нанес удары по стеклу, на котором образовались трещины. Вот теперь ученый забеспокоился, начав в панике шарить по столу, за которым сидел. Там, видимо, должно было храниться оружие. Но я успел первым. На третьем ударе удалось прорезать в стекле достаточную пробоину, через которую я выставил дуло пистолета и пристрелил Рейса, что как раз поднял свои испуганные глаза над столом. Конец. Я отбросил труп девчонки и стал выдавливать стекло, чтобы проникнуть в комнату управления. Судя по всему, это оказалось делом минуты. Коготки из адамантия достаточно уже нанесли ущерба, чтобы мне не пришлось прилагать слишком много усилий. Далее последовал обыск. Обойдя труп Рейса, я заметил, что тот сжимал в руке ампулу с жидкостью. Снова триггер. Хотел повторить бой, глупец. В ящиках стола нашлась целая батарея таких ампул. Но самой лучшей находкой оказался терминал. Активированный терминал. Видимо, Райс им пользовался незадолго до смерти. И тут я смог найти копии всех работ и отчетов комплекса. Выкладки по клонированию, вживлению адамантия. Даже по самому адамантию и его свойствам. Но самое интересное... Имя и фото первого оригинального подопытного в проекте Х. Джеймс Хоулитт, по прозвищу Логан, бывший военный США, завербованный в команду Х. Затем по личной инициативе перешел в соответствующий проект, где прошел психокоррекцию и покрытие скелета адамантием полностью. В 70-х сбежал, разнеся лабораторию и убив многих ученых, включая отца Зандера, Дейла Рейса. Хотя меня также заинтересовала на фотографии первой команды проекта Х еще одна личность. Она стояла как раз между молодым Стрейкером и старшим Рейсом. Подписано «Доктор Роман». Но я знаю его совсем под другим именем. И ни насколько не постарел ведь. Хотя я и раньше подозревал, что он скрывает кое-что любопытное в своей биографии. Возможно, и все это задание было лишь его личной инициативой. Прочитав все самое интересное, прочее я скопировал на свой карманный наладонник, собрал его на досуге в качестве личной карты памяти. Сейчас их технология еще недоступна массам, но мои знания и доступ к ресурсам с лихвой себя окупают. Главное, не демонстрировать их в полной мере. Умеешь считать до 10, покажи, что до 5, но хвастайся, что до 7. Пусть рационалисты думают, что 6, твой максимум. Перестраховщики накинут потолок до 8-9 максимум, а затем ты их всех неприятно удивишь, посмертно. Такая мудрость мне стала понятна еще в первой моей жизни, когда я воспитывался своим отцом и богом. Здесь же она стала актуальной как никогда. После этого я без сожаления стер все данные и запустил таймер уничтожения, предусмотренный в комплексе. Времени как раз хватит на одно дело. На выходе из комнаты управления меня встретила девочка, что уже вновь восстановилось. Только теперь она больше не стремилась напасть на меня. Спокойно стояла в центре разнесенного нами кабинета, смотря пустыми глазами в пол. Я даже примерно мог ее понять. Оружие без цели и смысла, незнакомое ни с чем, кроме цели убивать тех, на кого укажут. Вот только сейчас они все мертвы. Некому ей приказывать, некому говорить и задавать цель, а сама она этого делать не умеет. Я когда-то оказался в такой же ситуации, но мой бог смог меня направить и развить достаточно, чтобы я из оружия превратился в нечто большее, хотя и продолжил выполнять прежние задачи, но осознанно. Я смог создать свою команду, своих последователей, которые погибли из-за меня же. Возможно, пришло время восстановить ее. «Пошли за мной», — сказал я ей, проходя мимо, и она последовала, как робот или кукла, получившая новую установку. Произошла лишь одна заминка перед комнатой Кинни. ХМ, она ведь стала ее суррогатной матерью. Возможно ли, что не только суррогатной? Когда-то давно, самых лучших и выдающихся людей хоронили в погребальном огне, вместе со всеми их достижениями, трупами врагов и слуг. Считалось, что они унесут все эти богатства и привязанности далее в своем загробном пути. Как считаешь, погребение вместе со всем этим комплексом в огне – достойное погребение? Она нечитаемым взглядом посмотрела на меня, затем лишь тихо кивнула. Как она тебя называла? Еще один взгляд в комнату, куда вел кровавый след. Лаура. Значит, она была твоей настоящей матерью, раз дала имя, кивнул я своим мыслям, ведь нигде более ничего не упоминалось, кроме порядкового номера. Идем, у нас мало времени. Основным делом, оставшимся напоследок, была цистерна с адамантием в жидком виде. С помощью аккумуляторов нагрев поддерживался на оптимальной границе, позволяя с ним работать. У меня ушло почти 20 минут на то, чтобы собрать из подручных средств переносной аккумулятор для сосуда. Затем еще немного, чтобы пробиться через завал и перебить охрану наверху, что не ожидало удара изнутри. Мы даже еле успели уйти в чащу леса, когда мимо пролетели вертолеты, спешащие к комплексу. И в момент их приземления вспух гигантский огненный гриб, поглотив пришедших на помощь главам проекта. Интересно, был ли среди них Страйкер, но отбрасывая ненужные сейчас мысли, я продолжил движение. Заряд аккумуляторов на емкости с адамантием не вечен. Следовало найти схрон, где я смогу обустроить его хранилище, попутно спрятав от взора Рамоса. Вообще, я не передам ему ни записей, ни образцов из лаборатории. Это слишком опасно. Подобное не должно получить распространение. И уж точно не в его руках. Хватит с него и Лауры. Кстати, о девчонке. Нужно за время ожидания транспорта и обратного пути достаточно ее привязать к себе и сосредоточить на собственной личности, а также настроить против остальных. У меня должен появиться первый по-настоящему преданный лично мне всадник. Есть даже пара идей, если я верно угадал ее характер и методики ломки, что применяли на ней в лаборатории. Примечание к части. Лаура Кинни, https://yandex.ru/igm92lmpv/vtp/wh/23, https://yandex.ru/iqfz7tng4rhc02g, Рамас, https://yandex.ru/em4gw7lc1w, Логан, https://yandex.ru/inuf7irlum70ca, Кимура, https://yandex.ru/6hdlpah50vpw, Гарри Осборн, https://yandex.ru/work5nfsca, Тереза Паркер, https://yandex.ru/p5g3khauxra, Александр Паркер, https://yandex.ru/s9c0p0bw, Юджин Томпсон, https://yandex.ru/mr0c9in6nwcr9a, Мэри Джейн Уотсон, https://yandex.ru/p0cunn2te, Тони Мастерс, https://yandex.ru/wk5khngilmy2a, Глава 2, Нарушенные планы. Пару дней спустя, Мидтаунская высшая школа. Ох, ты все еще ведешь эту свою фантастическую теорию, с заминкой и явным скепсисом проговорила Тереза, осматривая кабинет подруги. Вернее, это должен был быть класс кружка журналистики, но темперамент и характер МДЖ не слишком сильно позволяли терпеть конкуренцию в том, что считали своими угодьями. А любопытная рыжеволосая девушка с активным и неуемным нравом уже как 5 лет прочно записалась в главу и единственного официального представителя данного клуба школы, по совместительству занимая пост главного редактора местной юношеской газеты. «Я слышу недоверие в твоем голосе», — шутливо нахмурилась будущая звезда журналистики Нью-Йорка. «Вон, бери лучше пример со своего брата». А Александр, услышав свое имя, тут же забавно вздрогнул и чуть ли не подпрыгнул, поправляя свои очки, чем вызвал на губах обеих девушек понимающие улыбки и хитрые переглядки меж собой. «Я просто смотрел хорошие фотографии. Ну хоть кто-то в вашей семье ценит меня за мои выдающиеся данные». Палец девушки прошелся по ее лицу, чуть задержавшись на губах, прежде чем пойти чуть дальше вдоль тонкой шейки и обвести декольте по краю футболки, уйдя в сторону, в области фотографирования. Провокация удалась на все 100%. Подросток как завороженный следил за тонким пальчиком девушки, пока тот не дошел до сексуальной груди, чем ввел в ступор, заставив шумно сглотнуть. «А нет, МДЖ, мы его теряем!» В притворном испуге воскликнула Тесса. «Что? А, нет, я не в том смысле. В смысле, я не...» Попытался оправдаться парень, но этим лишь вызвал смех собеседниц. «Ха-ха, снова вы за свое!» В смущении он отвернулся в сторону и отошел к стенду с расклеенными вырезками статей из газет и журналов, фотографиями объектов и лиц, которые были связаны между собой нитью и вели к центральному фото с темным смутным силуэтом. «Ох, поверить не могу, что Лекс все еще ловится на этот трюк», утирая выступившую от смеха слезинку, проговорила Тереза. «Но все же он прав. Ты слишком сильно на него давишь. Смотри, еще немного, и тебе придется взять на себя ответственность», — погрозила она пальчиками рыжеволосой. «Эх, если бы. Боюсь, твой брат так и останется вечным девственником даже на выпускном». Разговор шел шепотом, так что девушки могли быть откровенны между собой. Но между нами, без обид, Тесс, с ним забавно общаться и смущать, но не более. Он мне напоминает больше плюшевого мишку или младшего брата, над которым весело подтрунивать, но никак не рассматривать в качестве чего-то еще. Мне нравятся немного другие типажи. Да-да, вроде Флэша. Ох, не напоминай. Прикрыла глаза МДжей. Самые идиотские полгода в моей школьной жизни. Повестись на этого качка, как и прочие дурочки из команды поддержки. Такое избитое клише, что я себе до сих пор не могу простить. Да там у него одна извилина, и та ушла в мышцы. Хорошо, хоть это было достаточно давно. Вот как, чуть наклонила голову Тереза. А как насчет Гарри? Я знаю, что он тоже немного популярен в школе. Богатенький мажорчик, отмахнулась собеседница. Да и его компанию вместе с отцом я не очень-то уважаю. Столько нарушений, грязи и скандалов. Фе одним словом. Сам Гарри может и ничего, даже с Алексом они дружат хорошо, но, все равно как-то не тянет. Ну ты и привереда, мисс Уотсон. Смотри, так до самого выпускного и пробудешь такой же девственницей, как мой брат. О, я знаю, вы будете там отличной парой. Можно подумать, что ты сама, та еще гулена. Улыбнулась в ответ МДжей. Столько отвергнутых кавалеров, да и я ни разу не видела тебя с кем-то, кроме нашей группы. О боже, в притворном шоке прикрыла она ладошкой рот. Неужели ты, по девочкам? И кто же в твоем вкусе? Мелисса. Нет, не говори, Бикки. Или, нет, не может быть. Но я, так и быть, как подруга, я не могу отвергнуть твои чувства и готова пасть в объятия греха и порока. И рыжеволосая девушка распахнула руки, показывая эту самую готовность. Ой, да иди ты. Рассмеявшись, отбилась от шуточных объятий Тереза. Просто мне еще не попался кто-либо, кто бы вызвал хоть какой-то отклик. Ладно, давай уже посмотрим, чем так любуется брат. Они вдвоем подошли к стенду, также разглядывая его из-за плеча подростка. Тематика статей была трех типов. Убийство, диверсии и спасение. Взрывы на заводе Stark Industries, сбой программы выставки Hammer Industries, промышленный шпионаж в Оскорб. У более чем половины исполнитель происшествия так и не был найден или даже обнаружен. В четверти вовсе были отсылки на несчастные случаи, и лишь в оставшихся вариантах оказывались какие-либо улики или устные свидетельства, намекающие на умышленное преступление или исполнителя диверсии. Статьи про чудесные спасения не отставали от трагедий. Спасение школьников из перевернувшегося с моста в реку автобуса, маньяк обнаружен связанным возле молодежной вечеринки, воры выбрали целью не тот дом. Тереза в итоге постучала пальцем по фото перевернутого автобуса на берегу реки. «Что, ты все еще не забыла об этом?» – уточнила Тесс. «Смеешься. Да с этого случая я и начала свое расследование. Ты же помнишь тот случай. Мы все при ударе о воду потеряли сознание, а проснулись уже на берегу. Все целые и невредимые, лишь с синяками и ушибами у некоторых. Даже никто не захлебнулся. Полиция может сколько угодно говорить про рыбаков или спасателей-альтруистов, но я точно помню, тогда на берегу никого не было. Я смотрела в окно прямо перед аварией. Я уверена в этом. И символ Омега на песке мне не привиделся. Ага, легче поверить в неизвестного героя. Вот в этом ты ошибаешься. Пальцы МДжей завозились по статьям с диверсией. Я хорошо тогда изучила многие происшествия в городе. Никто не понимает на самом деле, но это точно не герой. Я, если честно, до сих пор не знаю, по какому принципу он совершает хорошие дела, но плохих в его портфолио куда больше. А с чего ты взяла, что это все один и тот же человек? Вступил в их диалог Александр. Тут же не везде был тот символ. Да и несчастные случаи. Со скепсисом указал он. Может и так, но вот почерк весьма характерен. Я давно уже охочусь за всем странным и необычным. Пусть даже на первый взгляд все кажутся банальной разборкой или ссорой банд. И уверена, все эти происшествия на совести одной личности. Судя по размаху, тут следует говорить о банде. Если ты и в самом деле права, во что я не слишком-то верю, прости уж, обвела стенд руками Тереза. Да и брат верно сказал, никаких доказательств или указаний на их связь, кроме твоего чутья или чего там. Да думайте, что хотите, махнула рукой МДжей. Я привыкла уже, но вот увидите, когда-нибудь я смогу разоблачить этого неизвестного. Я смогу вскрыть все его делишки и открыть лицо преступника. Мне кажется, она уже видит себя звездой на Пулитцеровской премии, громким шепотом поделился с сестрой Александр. Точно, причем трехкратный. шутники, отмахнулась от родственников рыжеволосая. Кстати, Тесс, у нас намечаются проблемы через пару месяцев, если мы не покажем смычку новый состав группы. Ты же знаешь, Мелисса и Ребекка больше не смогут участвовать. И если не будет еще двух участников к сроку, то дикие оторвы выйдут из тренда. Да сдалась тебе эта школьная самодеятельность. Мы еще можем выступать в клубе, досадливо махнула головой Тереза. Может быть, но все равно, пусть ты и уговоришь Мелиссу на разовые выступления, Бикки нам из другого штата уже не вытащить. Думать о пополнении все равно нужно. Да знаю я, только подходящих кандидатур пока не видно. Ладно, идем. Там мистер Майерс что-то говорил про экскурсию в Оскорб на этой неделе. Пару дней спустя, Оскорб, вы не понимаете, мистер Осборн, экспрессивно взмахнул руками пожилой человек в стерильном халате. Это просто невозможно. Я, доктор наук и заслуженный специалист в области неогенетики и мутаций генов, а не волшебник. Я понимаю, доктор Стилвилл, но и вы меня поймите, мы не имеем права на провал, тихо, но очень веско и настойчиво ответил ему крепко сложенный мужчина средних лет в дорогом костюме, что спокойно сносил нападки и эмоциональность ученого, сверля того твердым взглядом. Даже больше, мы не имеем возможности на провал. Я сделал ставку на вас, а не на Коннорса или Смайта, в то время, как все прочие отвернулись от ваших теорий, высмеивая их. Я дал вам лабораторию, помощников, дорогое оборудование, равного которому вы и у Старка не найдете. Я надеялся на взаимное уважение и ход навстречу. Я понимаю, чуть снизил напор доктор наук. Он оглянулся на своего более молодого ассистента, что стоял рядом, но не решался вмешаться в разговор. Но, сами поймите, то, что вы мне предложили, это далеко за гранью какой бы то ни было науки. Я бы сказал, что даже магией такого не решишь. Сами взгляните. Он махнул рукой в сторону стеклянного стенда, затянутого паутиной, где еле виднелся небольшой паук темной расцветки. У нас есть лишь один живой и здоровый образец из пяти ранее предоставленных. Лишь у данного экземпляра проявилась нужная мутация и положительный отклик на те три сыворотки, что вы предоставили. И мы просто не имеем права делать рискованные и резкие шаги, чтобы понять закономерности произошедшего. А те анализы и данные, что мы можем собрать без ущерба для образца, это даже не 0,5% от необходимого. Если бы вы могли достать изначальные составы реагентов или хотя бы технологию их, об этом не может быть и речи. Отрезал Осборн. У нас были единственные доступные образцы. Вам придется сделать чудо с тем, что мы имеем. Ну не мог же он сказать, что воспроизвести большую часть того, что вышло, просто невозможно, если не иметь машину времени или ее аналог. Те генно-модифицированные пауки были им перехвачены в ходе сложной операции в Европе у одного весьма мутного профессора, чье прикрытие по качеству лишь немногим уступало армии. Второй раз связываться с подобным или оставлять наводки на себя, Осборн самоубийцей не был. Этот Вермис, несмотря на свою официальную биографию, был куда опаснее даже Амбала. Лишь случай помог увести у него образцы пауков-мутантов. Следом шла целая эпопея с такой компанией, как Роксон, а также авантюрой чистой воды с одним давним военным партнером, что был связан с проектом исследований мутантов. Первые оказались не так давно по уши в дерьме из-за работы Щайта и всплывшего грязного белья, так что поделились своим реагентом за хорошие деньги и кое-какую теневую помощь. А вот со старым полковником пришлось бы делиться, если бы Стрейкер внезапно не исчез со всех радаров. Он считается мертвым, но Норман не был бы в этом столь уверен, пока не увидит труп этого психа собственными глазами. Но в любом случае, теперь его образец можно было присвоить без опаски, разве что он оказался в единственном экземпляре. Ну и последний по списку, но не по значению, препарат вакцина ОС. Его старая попытка с тогда еще друзьями, Куртом Коннорсом и Мэри Фицпатрик, по воссозданию сыворотки Эрскина, или сыворотки суперсолдата, как ее сейчас называют. Их громкий проект в послестуденческие годы, и самая громкая неудача и провал. Нет, в целом, физиологически все было как надо, даже в чем-то лучше оригинала. Но вот формуле не хватало стабильности. Животные постепенно сходили с ума, проявляли агрессию и в итоге умирали или убивали сами себя, разрывая собственную плоть. Даже те, что не относились к хищным видам. Это был провал. Тогда же он на свою беду из-за несдержанного характера рассорился с обоими партнерами, о чем впоследствии пожалел, но вернуть былое было поздно. Мэри вышла замуж за какого-то авантюриста и уехала, Курт сначала ушел в армию и работал врачом, повернувшись на идею спасения жизни. Вернулся калекой, остепенился и взялся за преподавание, попутно продолжая работать над различными лекарствами. Но в большой бизнес его уже было не вытянуть. Как и неожиданно вернувшуюся Мэри, ставшую Паркер, вдова с двумя детьми. Она пошла по стопам Курта, уйдя на гуманитарную дорожку и отказалась от более чем щедрых посулов Нормана. Тем не менее они остались хорошими знакомыми. Ему даже стало казаться, что он сможет возобновить их старый так и не начавшийся роман. «Но, тогда я просто не знаю, чего вы от меня хотите», – всплеснул руками ученый. «Попытки синтезировать образцы не приводят к результату. Даже зная большую часть реагентов, я не могу их воспроизвести, так как просто не понимаю технологию создания. Я еще смог отследить биологические следы и радиационное воздействие, но это точно не все. И как мне с этим работать? Да к тому же в таких условиях». Словно по заказу свет в кабинете стал мигать, все электронные устройства отключились или ушли на перезагрузку, включая электронный замок на стеклянном стенде. Лишь компьютеры, имея автономные источники питания, остались активными. «Я разберусь с проблемами», – досадливо цыкнул Осборн. «От вас же я прошу ускорить работу. В конце года мы должны иметь хоть что-то на руках, чтобы убедить как инвесторов, так и совет директоров, иначе проект можно будет спустить в трубу, как и ваши надежды на гранты и карьеру. Я не угрожаю, лишь описываю факты», – остановил начавшего вновь заводиться Стилвилла Норман. «Старк устраивает через пару месяцев презентацию своего нового детища, Иерихона. Хаммер что-то толдычит про экзоскелет, хотя ему веры нет после того случая. Но вот шевеление в фонде Бакстера и его два молодых гения меня сильно беспокоит. Они выделили на что-то баснословные суммы и явно готовятся к показу. Мы не можем от них отставать, иначе Оскорб просто сотрут в порошок конкуренты. Я надеюсь на вас, доктор». С этими словами пока еще глава собственной компании вышел в коридор. Набрав номер секретаря, он распорядился немедленно вызвать специалистов для решения проблем с энергосистемами в здании. Башня Оскорб была столь же незыблема и высока, как и аналогичная у Старка. Их даже сравнивали за это в журналах, ожидая, какой же колосс первым падет. И Норман не собирался быть проигравшим. Только не он. Идя далее и просматривая на планшете сводку по проектам компании, он непроизвольно морщился. Да, он пока еще на плаву. Да, имеет хорошие активы и прибыльные проекты. Вот только в большинстве своем все это лишь инерция бизнеса. Того базиса, что он заложил много лет назад. Ничего нового. Даже глайдер с киберкостюмом и вооружением, лишь продолжение старых наработок с небольшим тюнингом и эволюцией технологий. Нет самого главного, идеи. И новая сыворотка, или хотя бы проект таковой, позволит ему сразу же вырваться вперед, затмив собой у Старка с его ракетами и простофилю Хаммера. Правительство и военные с руками оторвут такое. Подумать только, целые отряды из капитанов Америк, да Нормана канонизируют за такое в Сенате. Но пока что это лишь мечты, жалкие и хрупкие ввиду текущего положения дел. Плюс последние пару лет он стал ощущать на себе давление со стороны, пока еще незаметное и едва ощутимое, но нюх и интуиция никогда еще не подводили матерую акулу бизнеса. Члены совета правления и давние партнеры явно к чему-то готовятся. Еще и этот неизвестный наемник. В их кругах его прозвали призраком или пауком за то, как ему удается оплести своей паутиной всех и каждого, словно держа в своей нити и ожидая малейшего дрожания, чтобы захлопнуть ловушку. Явно опытный специалист с хорошей материальной базой, если ему удается пробраться в святая святых таких мегакорпораций, как его или Старка. Да даже в правительственные сети ходит как к себе домой. Его услугами пользовались многие, шпионя за коллегами и конкурентами. Даже сам Норман как-то оплачивал услуги паука и не пожалел ни о едином долларе. Та диверсия у Старка позволила получить образцы его технологий, благодаря чему доработать собственные игрушки в глайдере. Но и сам он не был застрахован от ответного хода. Тот кризис в начале года со всплывшими грязными секретиками в руководстве его филадельфийского филиала почти наверняка был подстроен Стейном. Но наемник сработал чисто, не подкопаешься. Что говорить, если за его голову назначена награда с 7 нулями от ФБР и 9 от Амбала. Вот только никто до сих пор не знает ни то, что имени, даже лица, комплекции или пола этого скользкого типа. Как есть паук-призрак, Норман невольно скосил глаза на прошедшую мимо экскурсию из школы. Он вроде как даже видел своего сына среди ребят, его самое большое счастье и разочарование в жизни. Хаем, вот до чего дошел в паранойе. Даже свой сверхсекретный проект поместил в самом открытом здании, замаскировав на виду. Купил в лабораторию пару десятков простых пауков, чтобы скрыть именно того самого, и обозвал все новые синтетической тканью на основе паучьего шелка. Бред, да и только, но ведь все купились. Тем временем, там же, школьная экскурсия. Экскурсия у школьников в то же время проходила своим ходом. Приехав на школьном автобусе и пройдя регистрацию у стойки в приемной, они всей галдящей толпой отправились в верхние этажи башни Оскорб, куда им выделили допуски на обход. Учитель Майерс тратил все свои нервы и опыт на то, чтобы контролировать подростков и пытаться направить их энергию в правильное, или хотя бы безопасное для окружающих русло. Особенно это относилось к спортсменам, которые вместо того, чтобы слушать экскурсовода, откровенно скучали и искали, как бы себя развлечь. К большому сожалению Александра, эта роль в итоге была отведена ему и еще паре таких же забитых ботаников, на которых Флэш с дружками отыгрывались в меру своего невеликого умишки. Спасало лишь присутствие учителя, да сестра Сэм Джей. Все же, вступать в драку с девушками эти недалеко ушедшие в развитие от неандертальцев люди пока еще не решались в силу воспитания. Но и сестра не всегда спасала. Она с Мэри Джейн были заняты какими-то своими девчачьими темами. Первая фотографировала большую часть того, что видела с горящими от энтузиазма глазами, да что-то бормотала про поиск сенсации грязного бельишка корпоратов. Слышавший подобный бред Алекс, вместе с Гарри, лишь переглянулись от такого глупого клише, на которое повелась девушка. Уж тут-то точно не будет чего-то подобного. В самой открытой части компании, что лишь немногим более секретно, чем проходной двор. По пути им даже встретился сам Норман Осборн, но он оказался слишком занят телефонными переговорами, что лишь мазнул по толпе школьников безразличным взглядом. Хотевший его окликнуть и подойти Гарри как-то резко стушевался и отступил. Алексу пришлось морально поддержать друга, положив руку на плечо. Тихая, но не лишенная своего интереса прогулка оказалась прервана весьма неожиданным событием. На нижних этажах здания, где испытывались экспериментальные источники экологически безопасной энергии, один из рабочих оступился и упал в чан с биоорганическим источником электроэнергии, отчего систему замкнуло и началось веерное срабатывание и отключение различных систем в башне. В одной ничем не примечательной лаборатории проводился очередной эксперимент с извлеченной кровью паука, как вдруг свет отключился. Ученые и его лаборант лишь горестно вздохнули, ожидая включения, как и ранее в подобных случаях, как внезапно центрифуга взорвалась. Реагенты разлетелись по всей комнате, смешавшись с несколькими добавками и кислотами. Те, попав в свою очередь на проводку, вызвали пожар. Ассистент ученого пытался погасить его в зародыше, использовав небольшой штатный огнетушитель, но ничего не вышло. Помещение все сильнее обволакивало дымом и огнем. Людям ничего не оставалось, как бежать прочь. Никто не обратил внимания, что магнитные запоры на стеклянном стенде оказались отключены чуть ранее, а при разлете элементов центрифуги у него сломало и механическую часть замка крышки. Когда в здании включилась пожарная тревога, учитель начал собирать учеников и пытаться собранно их вывести с этажа, но это не сильно получалось, так как всех людей сбило в толпу от паники и понесло к выходу. Мистер Майерс лишь убедился, что согласно его счету по головам количество совпадает с тем, что он привел сюда, а уж внизу он проверит досконально. Мэри Джейн предвкушала сенсацию, когда узнала, что они направятся в самый что ни на есть Оскорб. Фотографии страшных экспериментов, чудесных изобретений и много чего еще. Ее журналистская душа просто пела. Пока не столкнулась со страшной действительностью, было невероятно скучно. Их с Терезой развлекали лишь глупые нападки Флэша на Алекса и Гарри, а также селфи на фоне особо чудных экспонатов. Возможно, за некоторыми дверями и было что-то особенное, но они все требовали магнитного допуска, который ни одна из девушек не имела, не говоря уже о вездесущих камерах. Удача улыбнулась ей совершенно неожиданно. Свет в здании мигнул и сработала пожарная тревога. Люди стали сбиваться в неразумную толпу, но, краем глаза рыжеволосая уловила уникальнейший шанс. Магнитные замки отключились. Брошенный взгляд на камеры показал, что у тех тоже какой-то сбой, судя по положению и отсутствию огонька лампочки активности. Ни секунды не раздумывая, она кинулась в дверь. Когда в коридоре ее сзади перехватила чья-то рука, та почти взвизгнула от страха, но это оказалась подруга. Уговорить ту на авантюру было несложно, да и опасности никакой, всего-то проникнуть в одну из открытых лабораторий да сделать пару снимков. Так они пошли далее, пока не увидели лабораторию с интересными стендами, из которой шел дым. Пробравшись внутрь, Мэри Джейн начала быстро щелкать аппаратуру, или остатки, стенды с паутиной, зачем тут пауки, и какими-то чудовищными полустертыми формулами и обозначениями на доске в центре. Долго она этим заниматься не могла, так как начали слезиться глаза, да и жар начал одолевать. Уже на выходе Тереза сняла что-то с ее плеча, и Дайкоты напугала подругу маленьким паучком темной расцветки. Подобных страшилищ любил брат Паркер, та же лишь терпела, но от шутки не удержалась, за что и поплатилась укусом в ладонь, отчего членистоногое куда-то смогло уползти. Алекс в момент срабатывания тревоги уже собирался уходить вместе с Гарри, как вдруг заметил краем глаза побег Джей и сестры. Снова их авантюрная жилка втравливает тех в неприятности. Ему ничего не оставалось, как попросить друга прикрыть их перед учителем, пока он сам бросился за девушками. Наткнулся он на них уже при выходе из какой-то лаборатории, где краем глаза рассмотрел странные, но крайне любопытные формулы. Все понять он не успел, но благодаря тренированной памяти сам себе пообещал их позже переписать и проанализировать. А вот вскрик сестры заставил его быстро кинуться к той. Из испуганной речи рыжеволосой однокласснице удалось выяснить, что Терезу укусил какой-то паук, что затем куда-то уполз, возможно, под свитер той. Это было крайне глупо и неприятно, но в ходе быстрого обыска ему удалось выцепить движение по рукаву одежды сестры. Легкое движение рукой, и он его снял с той. Но жертва их надругательства вновь пошла на агрессию, пару раз цапнув Алекса. Инстинктивно кулак сжался, безжалостно давя гадкого членистоногого. На обеспокоенный взгляд Мэри Джейн, подросток победно показал кулак с кашицей из внутренности агрессора, не сказав о чуть более раннем укусе, незачем было ее волновать. К тому же сестра стала как-то слишком сильно на них опираться. Это был явно плохой признак. Каким чудом они выбрались из здания, смогли не попасться никому постороннему и не вызвать подозрения у учителя, знает лишь его величество случай. Взяв такси, они втроем, Гарри пришлось сказать, что сестра надышалась дымом, поехали домой. Уже там при помощи Мэри Джейн получилось привести сестру в комнату и переодеть, благо ни матери, ни тети с дядей дома не было. На виновато обеспокоенный вопрос подруги Алекс сказал, что дальше он сам присмотрит за сестрой, а девушке лучше самой показаться дома. Он на последних остатках силы воли дождался ухода той, после чего оставил записку родственникам, что они с сестрой устали и хотят спать, чтобы они не волновались, а затем просто завалился в постель, не в силах сдерживать накатывающую тошноту, жар и тьму, что рвалась из глубин его естества. Последней его мыслью было, только не опять. Несколько часов спустя, дом Паркеров. Пробуждение было весьма мучительным. Пожалуй, так хреново Терезе не было с момента их попойки с подругами после трехлетнего юбилея группы. Они тогда так напились, вернее, нажрались, как отметил Лекс, что к позднему обеду, когда смогли встать, чувствовали себя будто побывали на ипподроме в качестве скакунов, и далеко не призеров. Хорошо еще, что брат прикрыл ее тогда перед матерью и тетей с дядей, сообщив, что они остались у подруги готовиться к экзаменам. Правда, и тогда была только первая часть, благо у Мджи тогда отца не было дома. Да, тогда ее неугомонная подруга-бунтарка жила у отца, и только этим летом при помощи дяди Бена и тети Мей переехала к ним по соседству к своей тетушке Анне. Не то, чтобы совсем уж рядом, в полуквартале от их дома, но уже куда ближе. Да и отец-алкоголик больше не устраивает ей домашний террор, отравляя жизнь. Но эти мысли пронеслись в голове девушки сторонним потоком, пока она пыталась разобраться, что же произошло такого вчера, что ее организм так колбасит. Все, что она помнила четко, поход в Оскорб на экскурсию. Потом какая-то сирена, громкие крики и мутная пелена на разуме. Что-то вчера случилось на экскурсии. Стоп, она же была там с братом и Мджей, точно. Сейчас все и выяснится. Удивительно бодро для той слабости и ломоты, что ощущала еще секунду назад, Тереза встала с кровати, мимолетно заметив, что белье нужно срочно отправить в стирку, слишком уж она пропотела, пока отсыпалась. Телефон обнаружился в ее же сумочке, что лежала на стуле у стола. ХМ, значит, ее вчера укладывал Лекс. Это его почерк. Даже штаны ее лежат аккуратно сложенными в шкафу. Аккуратист. Ах, каким бы мужем был примерным. Тихий, умный, упорный, добрый, внимательный, еще бы не был таким рохлей и мямлей, сама бы влюбилась и никому не отдала, чтобы вечно за ней присматривал. Но хрен уж с ним. Главное, вспомнить. Но сначала, душ. Благо, он был недалеко от ее комнаты и девушке удалось ни с кем не пересечься по пути туда. Прохладная вода ее здорово взбодрила, хотя ей показалось немного странным, что как холод, так и жар от влаги при крайних значениях деления Венти она ощущала гораздо слабее. Даже подумала мимоходом, что недостаточно его выкрутила, так как привыкла к иным значениям контрастного душа. Вот только в результате чуть не выкрутила стальной вентиль, слегка его погнув. Это ее немного обескуражило, параллельно заставив поторопиться с выяснением по потерянным воспоминаниям. Обтеревшись и перебежками вернувшись к себе, она быстро подхватила телефон. Нажатие клавиши быстрого набора и гудки, что резво сменились на взволнованный ответ. «Алло, МДЖ, не мельтеши», и так голова кругом остановила рыжеволосую Тесса. «Ты помнишь, что было вчера? А то в голове такая каша». Тишина как-то стала неприятно резкой. «Вчера, подруга, прошло только несколько часов с момента нашего возвращения. Сейчас еще вечер». «Да». Короткий взгляд в окно показал правоту собеседницы сгущающейся теменью. «О, точно. Слушай, тут такое дело, что мы вчера учудили на экскурсии, что меня до сих пор не отпускает. Надеюсь, не похитили какие-нибудь экспериментальные правительственные сверхсекретные образцы, или ученого, или не устроили пожар с затоплением, или еще какую аварию, или того чище, станцевали голыми на столах среди пробирок. Ха-ха, знаешь, я, кажется, это уже говорила, но тебе стоит пересмотреть свои приоритеты, как скажешь, но как-нибудь потом. Так что вчера, сегодня утром произошло, развеяв свое дурное настроение шуткой, Тесса вознамерилась пробудить воспоминания, как бы ей стыдно не было впоследствии. «Ты правда не помнишь? Ну, ты хотя бы помнишь, как мы пришли в Оскорб? Угу. А как там случилась авария? Вроде замыкания какого-то?» «Смутно. Действительно, та сирена и паника в коридоре, что-то начало проясняться. Ну и, голос подруги стал слишком уж нерешительным. Как и всегда, когда она втравливала их квартет в очередную авантюру из-за своего неуемного любопытства и жажды справедливости. «В общем, мы с тобой решили посмотреть на парочку лабораторий, пока все бегали. И они, конечно же, были в закрытой зоне». Примерно догадалась о дальнейшем Тереза. «Верно, но мы далеко не уходили. Зашли почти в первую попавшуюся. Там пожар еще начался, так что мы не отошли очень уж далеко», зачастила МДЖ. «Ну и я сделала пару снимков, когда тебя внезапно укусил какой-то жук, а затем ты надышалась дыма и тебе стало плохо. Хорошо, что тогда появился твой брат. Он помог мне тебя вывести из здания и повез домой. И раз ты звонишь, значит все в порядке, верно?»